Глава 7. Третий рассказ капитана Казакова. А теперь теория Крылова. Гермес. Звездная система Вульф-360. Середина августа 2282 года. Наш несравненный доктор всегда был человеком увлекающимся и склонным к невероятным авантюрам, которые непременно следует учинять на ровном месте, при стабильной и полностью контролируемой ситуации. Но нет, мы не желаем тихой жизни и предпочитаем искать трудности там, где найти их принципиально невозможно. Достаточно вспомнить инцидент, случившийся 2 с лишним года назад на борту Юлия Цезаря. Мы поймали одного из хищников СВВ-426 и по настоятельному требованию Гильгофа приволокли его на корабль изучать зубастую диковину. С животным вполне можно было поладить с помощью генератора инфразвука, в точности копирующего приказы самки королевы. Но в самый ответственный момент, когда недовольный хамским обращением зверь был готов оторвать мне голову, выяснилось, что Веня начисто забыл поменять в генераторе батарейки. Мою шкуру спасла только находчивость андроида, сумевшего вовремя напугать хищника, а господин Гильгоф заслуженно схлопотал по морде. Я тогда был в очень сильном расстройстве чувств. В конце концов, это был первый, и, надеюсь, последний, случай, когда меня пытались сожрать живьем в самом буквальном значении данных слов. С тех пор Веня ничуть не изменился. Самоуверенности, может, и поубавилось, но целеустремленный поиск неприятностей и новых ощущений остается главным смыслом жизни Гильгофа. Лежит себе тихая мирная неприятность в тенечке, чешет пузо и никого не трогает. Но тут прибегает взъерошенный от чувства азарта Вениамин Борисович, отвешивает ей роскошного пинка и с интересом ждет, что будет дальше. Причем он старается втравить в новую захватывающую аферу максимально большое число коллег, друзей и знакомых, что в жизнь медом не казалось. Как утверждал император Наполеон, гениальностью является возможность долговременно сосредоточиться на одной цели, не испытывая при этом утомления. Веня без сомнений гениален. Только он один способен с достойными лучшего применения находчивостью и упорством изобретать проблемы вселенской важности, из которых затем приходится долго и нудно выпутываться. Не стану клеветать, доктор никогда не уклоняется от участия в общем веселье, начинающимся вслед за очередным эпохальным открытием. Однако его бурная деятельность причиняет массу неудобств другим людям, в том числе и мне. Давайте согласимся, что мои профессиональные и служебные обязанности не предусматривают непременного участия в маргинальных экспромтах Гильгофа. Мы люди простые, нам бы побегать да пострелять на свежем воздухе. Говоря серьезно, я предпочитаю не ломать голову над неразрешимыми загадками природы. Во-первых, мне это просто не нужно. Каждый должен заниматься своим делом. Будет смешно, если я начну давать Вене советы в вопросах ксенобиологии, а доктор решит учить меня основам тактики боя в городе. Во-вторых, я просто опасаюсь лезть в чужую вотчину. Гильгоф может сколько угодно повторять, что на каждый трудный вопрос нужен свежий взгляд со стороны. Ссылаться на несколько поданных мною легкомысленных идей, почему-то оказавшихся верными, но я все равно пребываю в некотором замешательстве. Отказывать Вене неудобно, а помочь всерьез я не могу, да и не стремлюсь к этому. Есть у меня серьезное подозрение, что доктор взялся за чересчур опасную игру с неизвестностью. Настолько опасную, что наши давние приключения на Сцилле и Геоне покажутся мирной поездкой школьников в парк развлечений. Тем вечером несимпатичный Рене привел нас к казавшемуся вполне обычным дому в проулке между улицами Торонто и Короля Луи Филиппа. Здание не было заброшенным. В окнах первого этажа горели фонари. Дверная ручка начищена. В деревянных ящиках-клумбах распускались ночные фосфористирующие цветы. Постучались. Дверь открыл угрюмый молодой человек, который, не сказав ни слова, ушел в глубину дома и больше не показывался. Мы прошли по коридору, освещенному бледным светом газовых ламп, спустились по короткой лесенке и оказались в небольшом внутреннем дворе от силы 5 метров в поперечнике. Дворик был необычно пуст. Я уже привык к тому, что в Квебеке любая свободная площадь обязательно используется в качестве палисадника. Однако у входа обнаружился только сломанный велосипед возле дальней стены и 4 синих пластиковых коробки, в которых обычно транспортируют фрукты. «Здесь», — бросил Рене. «Проход узкий, дыра срабатывает, только если двигаться точно с севера на юг. Видите полосу?» На каменных плитках, которыми вымостили двор, была проведена белая меловая черта и проставлены 2 крестика на расстоянии 0.5 метра друг от друга. «Ничего не чувствуешь?» — повернулся доктор к Сигурду. Андроид покачал головой. «Все сенсоры молчат. Окружающая среда стабильна». Гильгоф сверился с показаниями своего ПМК, посмотрел на Рене, и в его взгляде ясно читалось. «Как это прикажете понимать?» Проводник криво усмехнулся, молча шагнул на середину дворика, медленно прошел по линии и внезапно растворился в воздухе, чем вызвал вполне предсказуемую реакцию. Я от неожиданности шарахнулся в сторону и громко произнес слово, просторечие, означающее «женщину легкого поведения». А Гильгоф, беззвучно шевеля губами, опять уткнулся в монитор ПМК. Затем последовал обвал самых черных ругательств. Никогда бы не подумал, что интеллигентнейший Вениамин Борисович обладает настолько глубокими познаниями в казарменной лексике. «Спустить в сортир этот искусственный интеллект!» — взревел Гильгоф. Доктор побагровел так, что я испугался. «Не хватит ли Веню удар?» «Никаких изменений в показаниях! Будто ничего и не произошло! Где он? Куда он подевался? Я вас спрашиваю!» Когда Гильгоф взял самую высокую ноту, Рене вдруг материализовался. Просто вышел из пустоты со скучающим видом. Гильгоф стал похож на кота, завидевшего дворового барбоса, своего вечного и злейшего врага. Мне почудилось, что у доктора волосы дыбом встали, а за очками вспыхнул демонический зеленый огонь. Только Сигурд оставался невозмутим, просто стоял и смотрел. «Вы идете или нет?» — осведомился Рене. «Выключите свою игрушку. Там надо побывать лично. Давайте за мной». Веня принял решительный вид человека, готового броситься под танк. Громко выдохнул, сжал будто гранату ни в чем не повинный ПМК и отправился вслед за Рене. Настала моя очередь. Я понимал, что особой опасности нет, но все равно чувствовал себя неуютно. Все увиденное проходило по ведомству откровенных чудес, которых материалистическое мировоззрение не приемлет. «Давай, давай!» — подтолкнул меня в спину Сигурд. «Иначе всем растреплю, что капитан Казаков — обычный трус, забоявшийся там, где очкастый ботаник первым пошел в атаку». «Заткнись!» — процедил я сквозь зубы. «Будто ты у нас самый смелый!» «Я фланги прикрываю и веду арьергардные бои!» Ощущение было, как перед первым прыжком в воду с 10-метровой вышки. И хочется, и боязно. Я медленно прошел по линии, ожидая чего-то очень необыкновенного. Но как только невидимая черта была пересечена, стало ясно. Переход в дыру не сопровождается никакими пышными спецэффектами. В глаза ударил ярчайший солнечный свет, хотя в Квебеке был вечер, и звезда Вольф 360 недавно скрылась за горизонтом. Невозможная жара придавила меня словно огромной пуховой подушкой. Глаза начали слезиться. Из-за режущих лучей светила я почувствовал запах аммиака и вкус соли на губах. «Очень неприветливое местечко», — послышался возбужденный голос Гильгофа. «ПМК уверяет, что без соответствующей защиты человек не продержится здесь и суток. Жесткое излучение звезды, нулевая влажность. Температура воздуха у поверхности плюс 49. Почва нагрета почти за 90 градусов. Ого! Если верить биосканеру, живых существ здесь нет. Сигурд, включайся в работу. Надо собрать как можно больше данных». «Это другая планета?» — прохрипел я, приставив козырьком ладонь ко лбу. «Не очень-то похоже на Гермес». «Разберемся. ПМК проводит анализ магнитных полей и орбиты звезды». Вокруг от горизонта до горизонта расстилалась каменистая пустыня. Если вы бывали в Палестине, поймете, о чем я говорю. Красноватый камень с белесыми соляными потеками, горячий ветер, коричневые скалы в отдалении. Если считать, что солнце находится в зените, на юге, то северо-восточнее можно различить русло давным-давно пересохшей реки. В воздухе кружатся вихрьки солевой пыли. Никаких звуков, кроме тяжелого дыхания людей и едва слышного посвистывания ветра в нагромождениях валунов. «Давайте возвращаться», — подал голос, угрюмо наблюдавший за нами Рене. «Очень жарко. Солнечный удар и перегрев гарантированы». «Доктор, оставьте здесь ПМК», — поддержал проводника Сигурд. «Положите в щель между камнями, чтобы не оставлять под прямыми лучами звезды. Потом заберем. Тут действительно опасно. Крайне высокая солнечная активность. Уровень излучения почти в 40 раз выше земного стандарта». «Так и сделаем», — неожиданно легко согласился взмокший Гильгоф. «Заберем ПМК завтра или через пару дней. Пусть искусственный разум сам разбирается, что к чему. Рене, дыра открыта постоянно?» «Сколько себя помню». Рене, уяснив, что требуется показать обратную дорогу, указал нам на два желто-белых булыжника, наверняка доставленных сюда с той стороны, шагнул между ними и исчез из зримого мира. Гильгоф последний раз обвел взглядом бурую выжженную равнину и с сожалением вздохнул. Было видно, что доктору очень хотелось остаться здесь подольше. Вечерняя прохлада Квебека показалась мне полярным морозом. Рубашка была насквозь пропитана потом. Руки и лицо покраснели, хотя я находился под лучами пустынного солнца всего 10 минут. Еще немного, и появились бы серьезные ожоги, вплоть до пузырей. Нас встретил прежний дворик, но вечерние сумерки почему-то заместились ночной тьмой. Над городом висела меньшая из двух лун Гермеса — Калипсо. А всходит она только после полуночи. «Время там идет быстрее, чем у нас», — будто невзначай заметил немногословный Рене. «Раз 8, наверное. Я еще нужен?» «Нет-нет, благодарю», — раскланялся Гильгоф и вытащил из кармана несколько банкнот. «Возьмите, это скромный гонорар. Передайте мадам Каменш, что я буду счастлив и далее с ней сотрудничать». Рене деньги забрал, кивнул и скрылся в коридоре. Мы вернулись к машине прежней дорогой. По улице Торонто, мимо сиявшей электрическими огнями золотой арфы. Джип стоял там, где его и оставили, возле дежурившего в квартале Майен Тигра союзников. Сигурд сел за руль. «Ночевать у Амели не будем», — распорядился Гильгоф. «Слишком поздно. Неприлично будить хозяев. Возвращаемся в Бланьяк. Отяготим своим присутствием Франца Иосифа. Надеюсь, он не станет возражать».